Глава 13. Община. Нам представляется целесообразным и необходимым посвятить специальную главу взглядом Менна на общину, поскольку у читающего может быть создалось впечатление, что крещенца в первую очередь интересует правильное толкование крещения. Действительно, в большинстве других церквей принято крестить младенцев, у Менна же и его последователей, как известно, существует только крещение по вере. Такое толкование оправдано, но не совсем точно и полно. Крещенство характеризуется не столько практикой крещения, сколько понятием общины. Главным вопросом у крещенцев является учение об общине, как о братстве верующих. Крещенцы, и в первую очередь Менна, стремились, точно и строго выполняя заповеди Христа, быть в постоянном общении с Богом и друг с другом. Они не могли и не хотели довольствоваться обновлением старой церкви, община нового завета должна была выглядеть совершенно иначе. Такое понимание было дано им свыше, иначе они не могли поступать. Служению общине подчинялось все — время, деньги, труд, дарование. Они готовы были вынести все ради общины — бедность, отречение, преследование, смерть. Преданность общине была для них равнозначна преданному служению Богу. Он дал им это общение, в нем они видели свое особое призвание. Пусть им приходилось переживать глубокие разочарования, любовь, связывающая их с Богом, давала им силы на все. На земле нет ничего, что мое сердце любило бы так сильно, как общину, писал Менна однажды, в дни больших испытаний Рейну Эдиасу и братьям из Тиргорни. И в своем резком послании Целису и Лемке он замечает: «Ничто на свете я не люблю так сильно, как общину Господа». Менна много писал об общине, однако нигде он не дал так волю своим чувствам, как в простом и понятном ответе на письмо Гиолиус Фабера. Это довольно объемистый труд, пространность которого затрудняет его чтение. И все-таки это сочинение стоит прочесть, так как оно содержит целый ряд подробностей, касающихся тех лет, когда Менна был пастором, и подробно излагает, каким образом он порвал с римской католической церковью. В нем он последовательно рассматривает вопросы призвания проповедников, крещения, хлебопреломления, отлучения или исключения, и признаки истинной общины. В этой работе Менна обращается к своему бывшему коллеге Гиолиусу Фаберу, который был пастором в Ельзуме, недалеко от Леувардена, и по преданию еще до Лютера проповедовал в евангельском духе. Это было, вероятно, в 1516 году. Однако в 1536 году, когда Менна отказался от служения в церкви, Фабер бежит на север, в Восточную Фрисландию. Позже он становится соратником Аласка в Эмдене. Там он и умер в 1564 году. В 1550 году крещенцы Восточной Фрисландии слеж опубликовали слеж послания, в котором объясняли, почему они не хотят присоединиться к господствующей церкви, руководимой слеж Аслешласка. Это было язвительное, горькое письмо, которое, по мнению Фабера, нельзя было оставить без ответа. Два года спустя Гиолиус Фабер ответил им статьей, в которой подверг детальному критическому анализу аргументы крешенцев. На эту статью Менна ответил в 1554 год своей эпилогой. Почему крещенцы отказываются присоединиться к протестантским церквам кальвинистского и лютеранского направления? Менна отвечает: в течение столетий не было никакого различия между церковью и миром. Теперь крещенцы в соответствии со Священным Писанием отмежевались от мира и объединились в общине искренних христиан, руководимых Святым Духом и Божьим Словом. Менна указывает на Деяния апостолов 2 и 42, и замечает при этом: весь Новый Завет учит, что община Христа была и должна быть в своем учении, жизни и богослужения обособленным народом. Если бы Фабер и его сторонники со всей ответственностью относились к вопросам веры, крещенцы остались бы с ними. Поскольку же это явно не так, крещением пришлось отделиться, пожертвовав решительно всем. В общине в определенное время проводится крещение и хлебопрепомление. И то и другое Христос повелел нам выполнять для нашего назидания и поучения, чтобы мы жили в постоянном покаянии. Крещение, в частности, является знаком того, что мы, через посредничество Христа, имеем мир с Богом. Что Господь повелел, то мы должны почитать и исполнять, и делать это так, как хотел Христос. Это относится и к обрядам Ветхого Завета, обрезанию, Пасхе, жертве искупления, жертве сожжения, и к таинствам Нового Завета, крещению и хлебопреломлению. Община возникает там, где проповедуется Слово Божье, и люди с верой воспринимают это Слово. Проповедники должны постоянно спрашивать себя, соответствует ли их жизнь Библии. Их обязанность проповедовать Евангелие и призывать к обращению. Только тот может быть допущен к крещению и преломлению, кто всем сердцем готов покаяться и уверовать. В чем суть общины? По учению Менна Симонса и других крещенцев община Христа — это собрание богобоязненных и общество святых. Это изречение довольно часто истолковывалось как мнение Менна о непогрешимости и совершенстве верующих. При этом указывалось, что Менна неоднократно приводил то место из послания к Ефесянам, где говорится, что община не имеет пятна, или порока, или чего-либо подобного, 5:27. Однако при этом явно упускает из вида, что Менна всегда подчеркивал, что только Бог видит сокровенные тайны человеческого сердца. Другими словами, община не имеет пятна или порока равно в такой степени, в какой ее видит наблюдатель со стороны. Члены же общины — простые люди в состоянии запутаться в силке греха. Богобоязненными и святыми Менна называют тех мужчин и женщин, которые уповают на Христа. Это те люди, которые с чистым благочестивым сердцем принимают Слово, следуют Ему, движимы Святым Духом, и надеются на Его обетование. Как невеста Христа, община не принадлежит самой себе. Она принадлежит Богу для прославления Его чудесных творений, Его величества и любви, во славу и хвалу Его имени. Эмиль Бруннер сказал однажды, вполне правомерно и даже необходимо спрашивать, каковы признаки истинной общины? В Новом Завете очень много говорится о таких признаках. Как реформаторы, так и крещенцы пробовали дать ответ на этот вопрос. Для лютеранской церкви Меланхтон предложил следующую формулировку: «Церковь там, где проповедуется Евангелие и соблюдаются церковные обряды». Кальвин повторяет то же самое и добавляет еще один признак: апостольское отлучение или дисциплина. Именно пробовал установить разницу между истинной общиной и лжецерковью. Первым признаком он называл чисто неискаженное учение. Где община Христа, там верно и чисто проповедуется Слово Божье. Далее он указывал на правильное толкование и проведение крещения и хлебопреломления. Третий признак — послушное исполнение Священного Писания или христианская благочестивая жизнь с Богом. Далее, сердечная искренняя любовь к ближнему, где искренняя братская любовь. С плодами любви, там община Христа. Затем, открытое признание себя сторонником Иисуса Христа. Последним признаком Менна называл преследование и гонение за веру. Истинная община на земле — это Екклезия Крусис, община у Христа. Это видно на примере Христа и его учеников, на примере участи апостольской церкви первых столетий. Это видно из того, что испытали на себе истинные дети Божьи в Нидерландах. При чтении трудов Менна обращает на себя внимание тот факт, что он всегда говорит о конкретной, видимой общности людей, спасенных и призванных Христом. Крещенцы не занимаются отвлеченным философствованием о незримой церкви. Их интересует восстановление новозаветной общины. В этой общине нет места закостенелым грешникам, пьяницам, скрягам и ростовщикам. Иначе она не была бы братством богобоязненных. Это не означает, конечно, что крещенцы восхваляют свои собственные хорошие дела. Гелиус Фабер обвинял их в этом и нашел многих последователей. Менна же убедительно подчеркивает, что у крещенцев другой образ мысли. Свою праведность они ищут исключительно в распятом Христе. В этом можно убедиться по их книгам. Как истинным детям Небесного Отца, им противен грех, и своей жизнью они хотят быть угодными Богу и находиться под Его руководством. Из всего этого видно, что Менна не низводит общину до уровня экклезиократии, в которой вся общественная жизнь определяется и направляется авторитетом церкви. Государство и церковь для Менны — две самостоятельные, независимые друг от друга величины. Такими они и должны остаться. Большая заслуга Менны состоит в том, что она энергично и упорно отстаивала этот принцип, намного опередив в этом вопросе своих современников. Как справедливо отметил Вердой, уже повсюду признано, что Менна правильно понимала набытие общины Христовой, и что это теологически здоровая и в высшей степени библейская мысль. Кесри. Христос. Два разных властелина. Точно так же и царство этого мира не является частью Царства Небесного. Это Менна видел так ясно, как немногие из его современников. Честь тому, кто чести достоин.